Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Помогаю Валерию Анатольевичу я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Да, вот нам пришло достаточно большое письмо от Вараксина Андрея, в котором он комментирует сюжеты предыдущих программ, и вот некоторые из них мне представляются достаточно интересным. Так Андрей пишет, что в одной из программ мы рассуждали по поводу слова «играться» и говорили о том, что у этого слова все-таки достаточно неудачная, опять же, форма образования, и слово не рекомендуется к употреблению. Но Андрей совершенно закономерно пишет, что в этом слове что-то есть, ибо мы можем сказать «играть с кем-то или чем-либо», и внимание концентрируется на этом чем-то или ком-то, например, игрушки, палки, ребенки. А «играться», пишет Андрей, это забавляться, развлекаться. Неважен объект игры, субъект развлекается. Часто это произносят с пренебрежением о взрослых людях в серьезных делах, видя в этих делах что-либо, например, несерьезное. Андрей, соглашусь. То есть, когда мы можем говорить, что он просто играется, да, здесь может быть иронический контекст, мы можем так сказать о взрослом человеке, но еще раз подчеркну, что все-таки с точки зрения русской грамматики это не очень удачный сюжет. Хотя, мы тоже многократно об этом говорили, вот это вот достаточно обильное использование постфиксов «ся» с глаголами, у которых раньше их вроде бы и не было, это черта современного русского языка, эта тенденция отмечается вот уже с 90-х годов, и все активнее используются такого рода формы. Второй комментарий Андрея, ну вот здесь я, честно говоря, боюсь как-то вот вдаваться в эти дебри, потому что они связаны с футбольными комментариями и с деятельностью футбольных комментаторов. Значит, вопрос был о зрячей передаче. Комментаторы говорят о зрячей передаче не в ситуации, когда эта передача зрелищная, пишет Андрей, а в ситуации, когда игрок видит других игроков на поле, и таким образом сделанная его передача является осмысленной и выверенной, в отличие от паса без смысла в паническом состоянии, например. Вот так вот это объясняет Андрей. Честно говоря, да, приходится полагаться. Да, надо было бы спросить у настоящих знатоков футбола и у тех, кто профессионально это комментирует. Если это так, то, на мой взгляд, не очень удачное использование слова «зрячий» в этом словосочетании. Более того, я позволю поставить себе под сомнение сами эти рассуждения, Андрей, что такое пас без смысла в паническом состоянии. То есть получается, что футболисты бегают за мячом, да, с какими-то паническими настроениями и пинают. Бывает? Наверное, бывает. Но мне кажется, что это не дает оснований противопоставлять вот такого рода игру какой-то зрячей передаче. И, наверное, такого рода панические состояния случаются гораздо реже, чем вот эта зрячая передача. Поэтому, Андрей, надо было бы, наверное, проконсультироваться у футбольных комментаторов. Вот все, что могу, сказал. И еще раз подчеркну, что и говорила об этом, когда мы изучали в университете английский язык, нам всегда говорили, что все, что касается спортивной терминологии, это страшные дебри, и туда лучше не забираться. То есть, если вы профессионально никогда не будете комментировать какие-то матчи, чемпионаты и так далее, то лучше даже и не погружаться. Иногда мне кажется, что в русском языке та же самая история. Но у нас полстраны болельщиков, поэтому, если кто-то знает точно и уже этим вопросом интересовался, подошел к нему как исследователь, а не как фантазер, у которого просто собственная версия, то, пожалуйста, звоните, пишите, нам интересно. Да, будем рады. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Львович, не происходит ли название пушного зверя норка от древнего названия норвежцев норки? Боже, ну конечно нет. Ведь понятно, что норка от слова нора, да, и здесь классический суффикс, ну, в древнерусском писался еркаку, да, то есть... Минуточку, Дмитрий Вольфович, у вас один вопрос, это одно предположение, да? потеряли, да? Да, я виноват, я сразу встрял с ответом. Да, потому что очень странное сочетание, почему именно с норвежцами. То есть перед нами пример созвучный, причем, если я правильно помню, то норги все-таки пишется через «г», да, и в соответствующем германском языке. Нет, это просто совпадение, тем более, что если мы поставим форму множественного числа родительного падежа «нет кого», «норок», да, то мы увидим, что здесь появляется вот этот вот «о», беглый гласный, то есть которого нет в форме норвегов и в самоназвании или в названии другими племенами этих племен. Так что, Дмитрий Львович, это просто случайное совпадение звуков, и опять же, если вы посмотрите, как это слово выглядит в русском языке в других формах иначе, это вас лишний раз убедит в том, что не все созвучия слов говорят об родстве этих слов. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, да, меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Я искусствовед и хотела бы вам задать вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет правильно, атрибуция или атрибутация? Вот, допустим, провести анализ художественного произведения. Дело все в том, что я встречала разные версии, и вот это вообще латинское слово, да, атрибутио. Но это профессионализм, а ваши педагоги, я не знаю, где вы учились, они-то ведь должны были владеть этим языком. Говорят, что вот атрибутация – это последнее время, да, вот вошло в обиход на форумах коллекционеров различных в интернете, то есть это такое просторечие. Вот. Но хотел бы узнать ваше мнение, как правильно все-таки. Я, конечно, говорю атрибуция. Да, Анастасия, мне тоже кажется, что в данном случае мы нарушаем принцип Оккама 14 века, да, о том, что умножаем сущность без нужды. То есть мне кажется, что слово атрибуция есть это значение, и его достаточно для того, чтобы описывать соответствующие действия. Атрибутация для меня выглядит, во-первых, слишком длинным, да, и никчемным. То есть, наверное, может быть, у профессионалов есть эти различия, но если вы говорите, что они как бы вот не видны, то, видимо, перед нами попытка создать какое-то новое слово. Совершенно непонятно, для чего это нужно. Может быть, можно предположить, что в английском языке или там в французском есть похожее attribution, да, или там attribution, но я думаю, что это не нужно. То есть если есть слово атрибуция для обозначения такого рода процессов, то его можно и оставить. Вот взяли и выбросили слово. Которое ведь еще и не зарегистрировано, о котором даже вот специалисты спорят, то, наверное, оно... И опять же, вот как только в языке появляется что-то, что дублирует другое, что нечто, то здесь должны произойти два процесса. Либо они должны разойтись по смыслу, как, например, произошло там, я не знаю, с синонимами, да, там вот у нас в какой-то момент нам понадобилось слово лазурный, да, при том, что уже было слово голубой и слово синий, вот мы как-то это вписали, да. Либо должны разойтись по употреблению, по стилистически, то есть известные, мы уже много раз об этом говорили, да, что в русском языке практически все части тела человеческого дублируются старославянизмами. Вот у нас есть глаза, есть очи, вот, пожалуйста, тут можно объяснить, для чего это появилось. Зачем придумывать слово «атрибутация», при том, что уже есть слово «атрибуция»? Мне не очень понятно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Представьтесь. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Большое спасибо за передачу. Вопрос у меня такой. В нашем русском языке слова «муж» и «жена» раньше... Обозначали? Раньше обозначали не только супругов, но прежде всего принадлежность к полу. А когда и почему в нашем русском языке появились вот эти, приросли вот эти суффиксы «чин» и «щин», слова «муж» и «жена». Во многих славянских языках есть... До сих пор «муж» и «жена», да? Да, но мне кажется, только у нас в русском слова так видоизменились. Как это? Да, Лариса, это единственный вопрос или еще что-то? Нет, только Да, спасибо. Вот эта тема Валерия Анатольевича. Да, главное Валерия Анатольевича остановить, да-да, а то его понесет, как Остапа Бендера. Лариса, спасибо еще раз за вопрос, он действительно очень хорош. Потому что мы редко ведь обращаем внимание на те слова, которые часто употребляем, да, и нам кажется, ну что там странного может быть там со словом «мать» или со словом «дочь». А оказывается, с точки зрения грамматики, это безумно интересно, потому что это два слова, которые образовывали отдельное склонение в славянском языке. Но мы сейчас не об этом. Мы о муже и жене. Лариса, позвольте себе все-таки сделать вначале небольшое уточнение. Дело в том, что муж и жена в общеславянском языке означали не столько половую принадлежность, сколько статус социальный. Дело в том, что муж – это не просто мужчина, это свободный мужчина, который имеет право голоса, и тем самым он, кстати, противопоставлялся с одной стороны, допустим, холопам, которые права голоса не имели, а с другой стороны – парням. Вот парень – это в первую очередь не женатый молодой человек, и, соответственно, он не имел всех тех прав, которые имел муж. Муж – это в первую очередь еще и свободный человек, взрослый человек и семьянин. Так это другой статус уже, да? Да, да. Более уважаемый, почетный. Да, и то есть нужно было пройти вот определенные этапы. То есть если ты парень, то у тебя есть определенные права, но не все. А вот когда ты муж, ты уже имеешь право наголосовать, выбирать и так далее и тому подобное. Со словом «жена» была та же самая история. Жена – это женщина свободная, соответственно, имеющая те права, как бы высший спектр прав, которые могла иметь женщина в соответствующем обществе. Слова «мужчина» и «женщина» вот с этим суффиксом «щин» появляются в русском языке в 15-16 веках, и считается, что это связано с влиянием польского языка, где эти суффиксы и эти формы, немножко, правда, по-другому звучащие, существуют до сих пор. И вот именно с 16 века мужчина и женщина стали обозначать не просто социального члена общества, да, а именно мужчину как носителя соответствующих признаков половых, да, и женщину как соответствующих половых признаков. Вот с этого времени, с 16 века, у нас муж и жена перестали употребляться для обозначения свободного мужчины, свободной женщины, а стали, переняли в себя статус того, что вообще-то во всех славянских языках называются супруг и супруга. Вот таким вот образом у нас в какой-то момент появляются, эти корни стали использоваться для обозначения матримониального статуса. С супругом и супругой тоже интересно, мы как-то говорили о том, что здесь очень древняя приставка «су», обозначающая «совместное», да, это вот латинская приставка «кун», и «пруг» — это то, что связано с супругой, упряжью. Таким образом, супруга, метафора и супруг впряжённые в один хомут, в одну упряжь, да, это те, которые должны будут идти по жизни дальше вместе. Вот так свободные люди превратились в тех, кто стал... в одну телегу, которую они волокут, как бурлаки. Да, да, да. Как это по-русски? Ну да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Меня зовут слушаем. Елена. Я хочу узнать, каково происхождение «сталость». Вот «усталость» — корень, наверное, «ста», типа «стал», «становиться», но тогда это «усталость» с точностью до наоборот. Спасибо. Здесь перед нами вы абсолютно правы. Тот же самый корень «ста», что и в слове «стать», и, с другой стороны, слово «старый». А предлог «у», который нас может сейчас смущать, связан с тем, что в древнерусском языке и вообще в славянском языке было два разных предлога. Один писался так, вот как условно скажем, как пишется современное «у», а другой — это был «юз» большой. И вот он как раз обозначал, не имел значения «у» рядом с кем-то, а имел отрицательное значение. Да, это специфический звук, который существовал в общеславянском языке и произносился как «у». О в нос, да, он усаводится, типа «он». А в русском языке на этом месте оказался звук «у», и вот он-то совпал, так уж случилось, с приставкой «у», которая являлась бывшим предлогом. Но вот в слове «устать» нет этого значения близости, как, например, у слова «убогий», тот, который рядом с Богом. Но есть то же значение, что и в слове «урод», тот, который не родился. Таким образом, «усталый» — это тот, который не смог стать таким, каким, видимо, должен был быть. Вот как интересно. Как это по-русски-то? Ну а сегодня что ж, с вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.